Прибыли на церемонию также и правители других городов, провинций и народов, с окраин Мешико и земель сапотеков и мештеков, тотонаков и хуаштеков, а также представители таких земель и народов, о которых я в ту пору даже не слышал. Заклятый враг Теночтитлана, непримиримый Шикотанкатль из Тлашкалы, разумеется, отсутствовал, но вот Йокуингары из Мичоакана приглашение принял. И знаете, что мне пришло в голову, ваше высокопреосвященство? Если бы ваш генерал-капитан Кортес прибыл на площадь в тот день, он мог бы единым махом завоевать весь наш край, перебив всех законных правителей. И тогда уже ничто не помешало бы ему прямо на площади объявить себя владыкой всех тех земель, что именуются ныне Новой Испанией. И наши народы, лишенные вождей, едва ли смогли бы оказать испанцам сопротивление. Они бы уподобились обезглавленному животному, способному лишь бесцельно дергаться и биться в конвульсиях. Как я теперь понимаю, небеса приберегли для нас бедствия и страдания на потом. Но тогда я, ай я, тот день был истинным торжеством Мешико. Мы ведь даже не подозревали о существовании белых людей. Полагали, что все наши дни и дороги устремлены далеко вперед, в безграничное будущее. На самом деле у нас оставалось всего лишь несколько лет доблести и славы, и все-таки я рад, даже зная то, что знаю сейчас, что ничье вторжение не омрачило нам тогда тот великолепный день. Все утро было посвящено развлечениям. Певцы и танцоры, выступавшие в доме песнопений, то есть в том самом здании, где я диктую вам сейчас эти строки, значительно превосходили своим искусством всех, кого мне довелось видеть и слышать в Тескока, не говоря уж о Шалтокане. Хотя, по моему мнению, ни одна танцовщица не могла сравниться изяществом и грацией с моей навеки утраченной Цицитлини. Среди музыкальных инструментов преобладали знакомые громовые, божьи и водяные барабаны, сделанные из тыквы погремушки, а также флейты из тростника, берцовых костей и сладкого картофеля. Однако певцам и танцорам аккомпанировали также и другие диковинные инструменты, каких мне еще не случалось видеть. Один из них назывался «водные трели» и представлял собой трубку, вставленную в кувшин с водой. Когда в трубу дули, инструмент издавал интересные звуки, бульканье, сопровождавшиеся эхом. Другой инструмент, тоже духовой, с виду походил на толстые глиняные блюда. Музыкант не шевелил ни губами, ни пальцами, а двигал лишь головой, дуя в мундштук, и тем самым заставлял находившееся внутри блюда маленький глиняный шарик перекатываться по ободу от одного отверстия к другому. Одним словом, ни в музыкантах, ни в инструментах в тот день недостатка не было. Музыка играла так громко, что ее наверняка слышали не только собравшиеся в Теночтитлане, но и все, кто остался дома на берегах всех пяти озер. Артисты выступали на нижних ступеньках пирамиды и на специально освобожденной площадке возле ее основания. Когда они уставали, и им требовалось отдохнуть, их место занимали атлеты. Силачи поднимали огромные тяжеленные камни или перебрасывали с одной руки на другую обнаженных девушек, словно те весили не больше перышка. Акробаты совершали прыжки, которым позавидовали бы даже кролики и кузнечики. Или забирались по 10, 20, даже по 40 человек одновременно друг другу на плечи, составляя из своих тел некое подобие великой пирамиды. Шуты-карлики исполняли гротескные и непристойные пантомимы. Невероятное количество шаров в руках жонглеров образовывало в воздухе петли и замысловатые узоры. Нет, ваше высокопреосвященство, неправильно думать, что утренние представления были просто способом, как вы выразились, отвлечь народ и смягчить предстоящие ужасы. Уж не знаю, что вы имели в виду, когда пробормотали о хлебе и зрелищах, но ваше высокопреосвященство сделали неверный вывод о том, что такого рода развлечения не имели непосредственного отношения к предстоящему религиозному ритуалу. Каждый исполнитель посвящал свое выступление богам, которых восхвалял в тот день. А если то или иное представление не отличалось особой торжественностью, а было, напротив, развлекательным, то делалось это для того, чтобы развеселить божество, привести его в хорошее настроение и таким образом склонить к благожелательному принятию наших последующих подношений. Все, что